ждем тишины. Мы юности нашей, как прежде, верны, а сердце, как прежде, горит от того, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. И радости встреч, и горечь разлук мы все испытали, товарищ и друг. И там, где когда-то влюбленными шли, влюбленными шли, деревья теперь подросли. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. Не созданы мы для легких путей, и это повадка у наших детей. Мы с ними уходим навстречу ветрам, навстречу ветрам, вовек не состарится нам. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. И некогда нам оглянуться назад.